Псалом 126. Песнь восхождения, сложена Соломоном. Если не станет Господь строить дом, напрасно строители трудятся. Если Господь города не охраняет, стража напрасно бдит. Напрасно вы рано встаете и бодрствуете допоздна, чтобы тяжким трудом заработать хлеб. А тем, кого любит Господь, дает он и сон, и пищу. Дар Господа — дети, награда его — плод чрева. Юные сыновья, что стрелы в богатырской руке. Блажен, кто наполнил ими колчан свой. Не посрамятся они, когда заговорят с врагом у городских ворот.